Глава 51. Инна. Трудоголик наш. Он просто лгун. Отлучился на свидание со своими грымзами. Не жалею о своем поведении. Наоборот, отомстила. И с такой грациозностью сняла бюстгальтер. «Вам нравится моя грудь, шаловливые парни? А то один бабник считает дешевкой». Разжигала скандал. Ведь после этого Богдан залез на стойку. С дерзостью схватил меня за руку, готовый придушить. «Малолетка испорченная! Что натворила? Шлюхой решила стать?» При всех влепил пощечину, а я, находясь еще в более невменяемом состоянии, расплакалась. «Эгоист! Твое сердце каменное! Оно не умеет чувствовать! Трахни всех путан в городе!» «Молчала бы, развращенная гадина! В кого превратилась?» Наговорил слишком много гадостей в лицо. Так мы поскандалили впервые. С такой небрежностью хотела снять его куртку, а он ударил снова по лицу. Тогда уже вмешался некий пьяный парень. «Эй, абьюзер, как с девчонкой обращаешься? Ну, разделась. В психа теперь превращаться. Не смею ее бить». «Мне указывать собрался. Наглый уродец. Я воспитал эту соплячку. Она разбивала коленки на моих глазах, делая первые шаги». Устроил Богдан драку. В итоге в конфликт втянулись остальные. В считанные секунды перевернули мебель. Бутылки разбились. А бедная Светка ужаснулась от происходящего, уводя меня в сторону. «Зачем его рассердила? Не видишь, какой хаос творится?» Вся негодовала. И через некоторое время нагрянула полиция. «Опять пьяная тусовка. Как же вы надоели, заядлые алкаши. Чего дома не сидится?» Прокрались в клуб полицейские. Они продемонстрировали свое недовольство. Один из них зверски вцепился в мой локоть. «Ты заварила кашу? С нами прошла?» «Руки убрали от нее? Оглохли?» – рявкнул Богдан. «Защитник, чего за своей припадочной девкой не следишь? Думаешь, нам нравится разгребать ваш бардак? В машину их обоих!» Поволокли нас безо всяких разбирательств. Да, концерт был безнадежно испорчен. Наш нахмуренный зверь глядел из-под лобья. Гляньте, я его расстроила своим поведением. Популярности захотелось, хамка? Нет, насолить кобелю. Он обращается со мной, как с тряпкой, считает драной кошкой. Головой стукнулась, унижал когда-то. А пощечина уже не считается? Ссорилась с ним в автомобиле, а Богдан нажимал руки в кулаки. Вынудила меня, легкомысленная идиотка. «Оскорбляй своих намалеванных сучек. Планировал заняться сексом с двумя». «Ошиблась. С тремя. Долго сверкать своими сосками будешь. Напяль мой свитер». «Прескую. Пахнет тобой». «Мне снова ударить». Проявила жестокость. В итоге начала сопротивляться. Видимо, в том напитке оказался препарат, который вызывал агрессию. «Садист! Ремень достань. Так больнее будет». Проронила ясность стихшим разочарованием, и тут уже подъехали к полицейскому участку. Ощущала себя разбитой, морально подавленной. И едва мы оказались в кабинете, циничного типа поджала колени. «Послушайте, она не проститутка, по ошибке попала сюда». «Святоша прям, а чего обнажилась тогда?» «Сколько заплатить за моральный ущерб? Пожалейте девчонку». Заступился Богдан. «Неужели совесть загрызла?» «Почему не следил за ней, раз она психованная?» «Молоденькая еще». «А ты беспокоишься за нее? Сколько порядочности?» Рассуждал следователь. «Вам сложно ее отпустить?» «Обойдусь без помощи лжеца!» Рявкнула я с настигшим гневом. «Вот посидите в камере, остынете, а то грызетесь, как собаки!» Отправил нас, как прокаженных. «Да, в клетке особенно не расслабишься, сплошная обреченность». Сели на скамейку вдвоем, где у меня из глаз полились слезы. «Полюбила бабника, и теперь страдаю». «Занудная девчонка, сюда посмотрела, а не сокурсницы мои». «Не верю, Богдан, рассчитывал их трахнуть», высказалась настигшей печалью. «Избалованная мерзавка, сама придумала, я даже их не целовал». «Каменный зверь, не трогай меня». «Давай, истерику еще устрой. Нравится сидеть в этой камере? Матери потом сама расскажешь о своем отвратительном поведении». «Ты причиняешь мне боль, потому что не любишь». Вытерла слезы, или снова проявлю грубость. Больше не дождешься ласки. Отвернулся, объявляя бойкот. После мы с ним не разговаривали. К тому же об этом происшествии узнал дедушка. Точно опозорились. Ведь когда он явился в полицейский участок, выглядел рассерженным. «Где эти непутевые?» «В обезьяннике. Устроили скандал в ночном клубе», — поведал ему полицейский, готова была сгореть от стыда. «Что, доигрался, пасынок? Сам разгильдяй, ее тянешь за собой в болото?» «Читать новоучений приперся, образцовый семьянин. Сначала разберись со своей жизнью». «Я по дискотекам не шатался, а работал. И пусть встречался с разными женщинами, не втягивал их в неприятности», — раскритиковал Богдана. «Дедушка, это я виновата. Не ругайся», — заступилась за ворчуна. «Напористые болваны! Нервы нам вздумали мотать!» Внес залог. Совесть грызла после происходящего. Правда, на следующий день Светка болтала, не умолкая. «Бешенством заразилась. А если бы он поубивал всех? Сама рассказывала, что Богдан неуравновешенный». «Нарочно напоминаешь? Самой гадко на душе. Дура, зря приревновала». «Не суди себя. В напиток наверняка добавили всякую дрянь. Вы рассорились с ним окончательно?» — задавала она вопросы, от которых становилось больно. «Избегает меня. Хоть бы отругал, но он сильно обиделся». «Да, ваша любовь полна различных препятствий. Тоже додумалась его бесить», — стремилась она мне доложить. Нагрузили в университете. Я еле расквиталась с заданиями. А дома поджидал хмурый зверь, нервно смотревший телевизор. Неужели соизволит заговорить? «Где шаталась, детка?» «Любезничать вздумал?» «Ага, устал обижаться на своего зайца. Пиццу заказал. Нам нужно кое-что обсудить», — сказал он немного сурово. «Богдан, сердишься за тот случай в клубе?» «Это аморально разгуливать без нижнего белья. Но я тоже свинья. Стал замечать за собой приступы гнева. Их сложно контролировать. Рассчитывал тебя зверски избить. Нам лучше расстаться». «Что? Разрываешь со мной отношения?» Чуть не разрыдалась. «Да, я слишком плохой для тебя. Извини, малышка».